Росс Макдональд. Ослепительный оскал. Глава первая. У дверей моей конторы меня ждала посетительница. Низенькая дама в свободном синем брючном костюме, синей водолазке и норковом палантине, не придававшем изящества ее коренастой фигуре. Скуластое загорелое лицо казалось мальчишеским из-за коротких темных волос, высоко постриженных на затылке. Она явно была из тех, кто не заявится в 8:30 утра, если не провел без сна всю ночь. Пока я отпирал дверь, дама смотрела на меня снизу вверх с выражением ранней пташки, изучающей непомерно большого червя. «Доброе утро», — сказал я. «Мистер Арчер?» Не дожидаясь ответа, она протянула мне свою широкую коричневую ладонь. Пожатие ее руки, унизанной перстнями, было почти по-мужски крепким. Разжав пальцы, она подхватила меня под локоть, втолкнула в мою собственную контору и захлопнула за собой дверь. «Очень рада вас видеть, мистер Арчер». Она уже начала меня раздражать. «Почему?» «Что почему?» «Почему вы так рады меня видеть?» «Потому. Давайте устроимся поудобнее и поболтаем». Ее игривость, лишенная обаяния, действовала на меня угнетающе. «О чем будем болтать?» Дама уселась в кресло у самой двери и оглядела приемную, явно отметив про себя, что комната невелика и скромно обставлена. Ее отношение к увиденному выразилось в том, что она стукнула кулаком о кулак, звякнув при этом всеми своими перстнями. На каждой руке их было по три, каждая с крупным бриллиантом, с виду натуральным. «У меня есть для вас работа», — сказала она, обращаясь к грязно-зеленому дерматиновому дивану, стоявшему у стены напротив. От девчоночьей игривости она перешла к мальчишеской доверительности. «Может, вы не сочтете это дело стоящим, но я хорошо заплачу. 50 в день и расходы. Кто вас ко мне направил?» «Да никто. Сядьте, пожалуйста. Я знаю о вас уже 100 лет, целую вечность». «Значит, у вас передо мной преимущество». Ее взгляд опять обратился на меня, утомленный и постаревший после маленького путешествия по моей убогой приемной. Под ее глазами лежали зеленоватые тени. Может, она действительно не спала всю ночь? Во всяком случае, она выглядела лет на 50, хотя и подделывалась то под девчонку, то под мальчишку. Американцы никогда не стареют, они умирают. И в этом признавались ее глаза. «Зовите меня Уной», — сказала она. «Вы живете в Лос-Анджелесе?» «Не совсем. Где я живу, к делу не относится. Я сообщу вам только то, что относится, если не хотите, чтобы я у вас заночевала». «Да боже упаси!» Я буквально кожей почувствовал ее жесткий сухой взгляд, смеривший меня с головы до ног и остановившийся на губах. «Внешность у вас неплохая, и манеры вполне голливудские». Я был не в настроении обмениваться комплиментами. Резкие нотки в ее голосе и внезапные смены тона смущали меня. Как будто перед тобой не один цельный человек, а несколько не совсем доделанных. «Это боевая раскраска». Я встретился с ней глазами и выдержал ее взгляд. «С кем только не приходится иметь дело». Она не вспыхнула. Просто ее лицо на мгновение приобрело чуть более темный оттенок. И опять на свет явился недоделанный мальчик. «А вы не имеете обыкновения перерезать клиентам глотку? А то мне такие попадались». «Детективы?» «Люди. А детективы тоже люди». «Вы сегодня просто рассыпаете комплименты, миссис...» «Я же сказала, зовите меня Уной. Я не гордая. Могу я рассчитывать, что вы сделаете то, что я попрошу, и точка. Получите деньги и до свидания». «Деньги?» «Вот». Она извлекла из синего кожаного кошелька мятую купюру и метнула в мою сторону, словно использованную салфетку в мусорную корзину. И я поймал ее на лету. Это была 100-долларовая бумажка, но я не спешил ее прятать. «Аванс — прекрасный способ пробудить верно подданические чувства», — сказал я. «Глотку я вам все равно перережу, но сначала дам мышьяку». «Почему это здесь все так любят острить?» В задумчивости обратилась она к потолку. «Вы не ответили на мой вопрос». «Я сделаю то, о чем вы меня попросите, если это не беззаконно и имеет какой-то смысл». «Я не предложу вам ничего беззаконного», — обрезала она. «И бессмысленного тоже». «Тем лучше». Я засунул купюру в бумажник, где она смотрелась страшно одиноко, и открыл дверь во внутреннее помещение. Там стояло три кресла, потому что не нашлось места для четвертого. Подняв жалюзи, я сел за стол и указал ей на кресло напротив. Но она предпочла жесткое кресло у перегородки, подальше от окна и света. Положив ногу на ногу, она всунула сигарету в короткий золотой мундштук и, щелкнув массивной золотой зажигалкой, закурила. «Вот о чем идет речь. Я хочу, чтобы вы выследили одну цветную девушку, которая была у меня в услужении. Она ушла из моего дома 2 недели назад, а точнее 1 сентября. Потеря невелика, но девчонка прихватила несколько моих безделушек. Рубиновые серьги, золотое ожерелье». «Вещи застрахованы?» «Нет, они даже не очень ценные. Просто у меня с ними связаны воспоминания. Трогательные воспоминания, понимаете?» Она попыталась прикинуться растроганной, но без особого успеха. «Похоже, это дело полиции». «Не думаю». Ее лицо стало непроницаемым, как мореный дуб. «Вы зарабатываете себе на хлеб, выслеживая людей. Вы что, хотите отказаться от хлеба?» Я извлек 100-долларовую купюру из бумажника и бросил ее перед собой на стол. «Именно». «Не будьте таким обидчивым». Она растянула в улыбке свой маленький жесткий ротик. «Дело в том, мистер Арчер, что я очень сентиментальна. Я чувствую ответственность за всех, кто у меня служил, даже если они злоупотребили моим доверием. Я искренне любила Люси и до сих пор к ней привязана. Я не хочу, чтобы у нее были из-за меня неприятности, боже упаси. Я ни за что не натравлю на Люси полицию. Мне бы только поговорить с ней и получить назад мои вещи. Надеюсь, вы мне поможете». Она прикрыла свои недобрые черные глаза короткими колючими ресничками, будто прислушиваясь к доносившемуся издалека пению скрипок. Я же слышал только гудки проносившихся под окном машин. «Вы сказали, что она негритянка». «У меня нет расовых предрассудков». «Я не это имел в виду. В нашем городе найти черную девушку практически невозможно. Я пытался». «Люси не в Лос-Анджелесе. Я знаю, где она». «Почему же вы не поедете и не поговорите с ней?» «Я собираюсь, но перед разговором я хочу выяснить, куда она ходит, с кем встречается». «Не слишком ли сложный способ заполучить назад 2 безделушки? Зачем вам это?» «Не ваша печаль». Ее тон был делано шутливым, но в нем прорывалась враждебность. «Наверное, вы правы». Я подтолкнул 100-долларовую купюру в ее сторону и встал. «Охота на диких уток — не моя профессия. Почему вы не дадите объявление в «Таймс»? На свете много сыщиков, питающихся утятиной». «Боже мой, парень не шутит». Она будто переговаривалась со своим вторым «я», стоявшим где-то неподалеку. «Хорошо, мистер Арчер, я вся ваша». Меня это заявление не слишком вдохновило, и я ответил ей равнодушным взглядом. «Я очень спешу. У меня нет времени искать кого-то другого. Я даже признаюсь, что попала в передрягу, которая никоим образом не связана с кражей мелких побрякушек. Могли бы сочинить что-нибудь получше. Только, пожалуйста, не утруждайте себя». «Я и не буду. Теперь честно. Когда Люси работала у меня в доме, она, естественно, была посвящена в кое-какие семейные дела. Мы расстались не по-доброму, и она затаила на меня злобу. Я боюсь, что она придаст огласке некоторые секреты, которые могут меня скомпрометировать. Поэтому я хочу выяснить, с кем она встречается, и сделать определенные выводы». «Если бы я знал чуть больше об этих компрометирующих фактах...» «Вам я их ни за что не открою. Я и пришла сюда для того, чтобы они не выплыли наружу. Куда уж откровеннее». Мне все еще не нравилась эта история, но по сравнению с первой она звучала убедительней. Я снова сел. «Какую работу выполняла девушка?» Дама помедлила с ответом. «Работу по дому. Она горничная. Ее полное имя — Люси Чемпион». «А где она работала?» «Естественно, в моем доме. Вам не обязательно знать, где он находится». Я подавил раздражение. «А где теперь она сама?» Или это еще одна тайна? Я понимаю, что выгляжу излишне подозрительной, но обжегшись на молоке, дуешь на воду. Вы беретесь за это дело? Возможно. Она в Белла-Сити, в долине. Придется поспешить, чтобы успеть туда до полудня. Это в 2 часах езды. Я знаю. Отлично. Моя подруга видела ее там вчера в ресторанчике на Мейн-стрит, недалеко от перекрестка с улицей Идальго. Моя подруга поговорила с официантом и выяснила, что Люси каждый день заходит туда перекусить между 12 и часом. Этот ресторанчик, или, вернее, кафе, называется «У Тома». Вы легко его найдете. Неплохо бы иметь фотографию Люси. Чего нет, того нет. Она машинально развела руками и этим характерным жестом сразу указала на своих предков, когда-то проживавших на северном побережье Средиземного моря. Я могу ее только описать. Красивая, довольно светлокожая, так что может даже сойти за южную американку или калифорнийскую испанку. Глаза черные, выразительные, губы не выпеченные, как, знаете, бывает. Фигурка аккуратная, хотя немножко костлявая. Сколько лет? Немного. Меньше, чем мне. Да, чуть меньше. Я обратил внимание на поправку и на то, как ловко она себе польстила. 20 с небольшим. Волосы? Черные, стриженные бобриком. Она их выпрямляет с помощью масла. Рост? Чуть больше моего. Во мне 5 футов 2 дюйма. Отличительные признаки? Главное ее достоинство — ноги. И ей это прекрасно известно. Уна не могла сделать другой женщине недвусмысленный комплимент. Нос вздернутый ноздрями наружу. Хотя довольно миленький. Что на ней было надето, когда ее видела ваша подруга? Чусучевый костюм в черно-белую клетку. Мне он очень хорошо знаком. И я сама ей этот костюм и подарила. Она его еще подгоняла под себя. Ясно. Значит, костюмчик вы назад не потребуете. Это ее взбесило. Она вырвала из мундштука дотлевающий окурок и с яростью ткнула его в стоявшую рядом пепельницу. «Вы забываетесь, мистер!» «Теперь мы квиты», — сказал я. «Просто я выровнял счет, чтобы вы не подумали, что за $100 купили меня с потрохами. Приходится быть начеку. Вы подозрительны, я обидчив». «Вас что, гадюка укусила? Может, вы несчастливы в личной жизни?» «Я как раз хотел поинтересоваться вашей». «Пусть она вас не тревожит. Учтите, я не хочу, чтобы вы разговаривали с Люси. Ее ярость внезапно улетучилась, или она умело притворилась». «Черт возьми, это моя жизнь, и я ею живу. Мы зря теряем время. Согласны вы делать то, о чем я прошу, ни больше, ни меньше?» «Во всяком случае, не больше. Сегодня девушка может не появиться в ресторане. Если же появится, я следую за ней и беру на заметку, куда она идет и с кем встречается, и докладываю вам, не так ли?» «Да. Сегодня же, если возможно. Я буду ждать вас в отеле «Миссионер» в Белла-Сити. Спросите миссис Ларкин». Она взглянула на квадратные золотые часы на правом запястье. «Вам лучше поспешить. Если она покинет город, сообщите немедленно и не спускайте с нее глаз». Она встала и быстрым решительным шагом вышла в приемную, как будто устремляясь к намеченной цели. Под коротко стриженными волосами обнаружилась массивная мускулистая шея, похожая на боксерскую. Остановившись в дверях, она помахала мне рукой, и ее норковый палантин немного приподнялся. Я тут же смекнул, что этот палантин существует для того, чтобы скрывать предательские телеса. Я вернулся к столу и набрал номер своего ответчика. Сквозь жалюзи мне был виден тротуар под моим окном. Он пестрел яркими одеждами девчонок и парней, весело сновавших туда-сюда в поисках счастья и долларов. Среди них появилась Уна, темная и сплющенная высотой, с которой я на нее смотрел. Она пошла вверх по улице. Ее голова неподвижно сидела на мощной шее, как будто притянутая сильным магнитом. После 5-го звонка в трубке зажурчал юный голосок. Я сообщил ему, что уезжаю из города на уикенд. Глава 2. С перевала мне открылась долина, и за ней горы, похожие на гранитные плиты, прислоненные к небесно-голубой стене. Внизу, между бурых холмов, запятнанных чернильными тенями, росших на них дубов, велась дорога. Она спускалась в долину, устланную зеленой шинилью садов, коричневым вельветом пашен и пестрыми лоскутиками огородов. Там и стоял Белла-Сити, безалаберный пыльный город, казавшийся сверху маленьким и аккуратным из-за окружавших его просторов. Вскоре я уже въехал в пригород. Среди зеленых полей то и дело вырастали перерабатывающие фабрики фермерских объединений, напоминавших самолетные ангары. Тут же торговали помидорной рассадой, яйцами и лимской фасолью. Мимо мелькали заправочные станции, закусочные, мотели, уныло теснившиеся под оптимистичными вывесками. По шоссе в обоих направлениях проносились огромные фургоны, сотрясая и заражая воздух мощными выхлопами. Автострада была как бы социальным экватором, делившим Белла-Сити на белое и цветное полушарие. В северной, более высокой части жили белые, владевшие и заправлявшими банками, церквами, универмагами и гастрономами. Нижнюю, меньшую часть, утыканную заводиками, складами и прачечными, населяли негры и мексиканцы, выполнявшие почти всю ручную работу в городе и его окрестностях. Я помнил, что улица Идальго шла параллельно автостраде двумя кварталами ниже. Стояла страшная, удушливая жара, во рту у меня пересохло. Было время дневных перерывов, и по Мейн-стрит двигался пестрый гудящий поток машин. Я свернул налево, на восточную Идальго, и нашел место парковки. Черные, шоколадные, оливковые домохозяйки лавировали по тротуару с охапками свертков и хозяйственными тележками. Чуть не валившиеся на них ветки домишка с двумя глазами-окошками, помутневшими словно от страха перед очередным землетрясением, предлагал комнаты для приезжих и гадания по руке. Юные мексиканцы, мальчик и девочка, бездумно брели, взявшись за руки, к скорой свадьбе. Вдруг невесть откуда возникли два белых солдатика в униформах, как два юных призрака, захваченных реальностью. Я пересек вслед за ними Мейн-стрит и вошел в книжный магазинчик на углу. Незажженная неоновая вывеска у Тома красовалась на другой стороне улицы почти напротив. «Лучшее пиво. Распивочно и на вынос. Отведайте наши спагетти». Солдатики с видом знатоков рылись в кипе комиксов. Выбрав с дюжину, они расплатились и вышли. «Мальчишки», — сказал седой продавец в пыльных очках. «Призывают молокососов. Из колыбельки в могилу одним махом. Я-то служил в экспедиционном». Я буркнул что-то неопределенное, не поворачиваясь от окна. У Тома собиралась самая разношерстная публика. Деловые костюмы и спецовки, спортивные рубашки, футболки и свитера скрывались внутри и опять появлялись. Мелькали женщины в ситцевых платьях, открытых сарафанчиках, брюках и блузках, легких жакетиках и цветастых шелковых юбках. Среди них попадались белые, но больше всего было негритянок и мексиканок. Костюма в черно-белую клетку я не видел. «Я-то служил в экспедиционном», — раздался мечтательный голос из-за прилавка. Я взял журналы и, притворившись, будто читаю, продолжал наблюдать за меняющейся толпой на противоположном тротуаре. Над крышами машин дрожало марево. Продавец сказал посуровевшим тоном. «Не положено читать, не заплатив». Я бросил ему четверть доллара, и он смягчился. «Поймите меня правильно, служба есть служба». «Ясно», — отрезал я, чтобы отделаться от экспедиционщика. Люди за пыльным стеклом казались статистами в уличной сценке, снятой в утреннем колорите. Дома выглядели такими плоскими и уродливыми, что я не мог представить их изнутри. С одной стороны ресторанчика располагался ломбард, в витрине которого торчали скрипки и ружья, с другой — кинотеатр, обклеенный кричащими афишами. Вдруг статисты забегали проворнее, и действие началось. Из двойной хлопающей двери кафе выпорхнула светлокожая, коротко стриженная негритянка в клетчатом черно-белом костюме. Немного помедлив на краешке тротуара, она зашагала в южном направлении. «Вы забыли книгу!» — крикнул мне вслед продавец. Я был посреди Мейн-стрит, когда девушка свернула налево на улицу Идальго. Она шла мелкими быстрыми шагами. Смазанные маслом волосы блестели на солнце. На ходу она чуть не задела мое авто. Я проскользнул за руль и завел машину. Походка у Люси была шикарная. Ее бедра покачивались, как груша на тонком стебельке талии. Бронзовые голые икры под модной юбкой красиво пружинили. Когда она дошла до конца квартала, я двинулся следом, останавливаясь и пережидая на каждой парковке. Во втором квартале я задержался перед буддийской церковью, в третьем — перед бильярдной, где негритянские, мексиканские и азиатские юнцы орудовали киями над зелеными столами. В четвертом — перед красной кирпичной школой с песчаной площадкой для игр. Люси продолжала идти в восточном направлении. Разбитый асфальт на дороге плавно перешел в иссохшую землю, и тротуар кончился. Люси осторожно ступала по пыли, в которой резвилась, скакала, барахталась детвора. По бокам улицы подпирали друг друга жалкие развалюхи с разбитыми окнами, заставленными картоном, и покалеченными обшарпанными дверями, а то и вовсе без дверей. Ослепительный свет придавал всему этому убожеству своеобразную, суровую живописность, какую приобретают на ярком солнце лица стариков. Крыши домов провисли, и стены накренились почти с человеческой покорностью, и у каждого был свой голос. Этот бранился, тот болтал, какой-то пел. Дети в пыли играли в войну. Люси свернула с Идальго на 12-м по счету перекрестке и зашагала в северном направлении вдоль зеленой ограды бейсбольного поля. В квартале от автострады она опять повернула на восток, на улочку, сильно отличавшуюся от всех прочих. Проезжие части пешеходной дорожки были выложены плитами, перед аккуратными белыми и свежеоштукатуренными домиками зеленели газоны. Я припарковался на углу за миртовой изгородью, окружавшей крайний участок. Название улицы было написано на бортике тротуара — «Мейсон-стрит». В ее глубине, примерно посередине квартала, на подъездной дорожке к белому бунгало под перечным деревом, стоял бледно-зеленый двухместный форт. Здоровенный негритянский парень в желтых плавках поливал его из шланга. Даже с большого расстояния было видно, как под его мокрой черной кожей играют мускулы. Люси приближалась к нему, двигаясь медленнее и грациознее, чем раньше. Заметив девушку, парень улыбнулся и направил на нее струю воды. Она ловко увернулась и бросилась к нему бегом, позабыв о всяком шике. Он захохотал и пульнул водой в крону дерева, будто окатив ее своим материализовавшимся смехом, который долетел до меня полсекунды спустя. Скинув туфли, Люси юркнула за машину, спасаясь от рассыпавшихся брызг. Юноша бросил шланг и кинулся за ней. Девушка вынырнула из-за машины и схватила наконечник шланга. Когда парень выскочил следом, пенистый фонтан ударил ему прямо в лицо. Хохоча и отплевываясь, он вырвал наконечник у Люси из рук. Смех их слился. Они стояли, обнявшись посреди газона. Внезапно смех оборвался. Перечное дерево укрыло парочку в зеленом безмолвии. Вода из шланга ручейком бежала в траву. Хлопнула дверь. До меня донесся звук, похожий на дальний удар топора. Влюбленные отскочили друг от друга. На крыльце белого бунгало показалась дородная негритянка. Она молча воззрилась на них, сложив руки на толстом, обтянутом передником животе. Во всяком случае, не было заметно, чтобы ее губы шевелились. Юноша подхватил кусок замши и принялся так остервенело надраивать крышу машины, словно на ней осела вся скверна мира. Люси подняла свои туфли с таким видом, будто искала их по всему свету и, наконец, нашла. Не поворачивая головы, она прошла мимо парня и скрылась за углом бунгало. Дородная негритянка вернулась в дом и бесшумно закрыла за собой дверь. Глава третья. Я обогнул квартал, оставил машину недалеко от перекрестка и вошел на Мейсон-стрит с другого конца. Парень под перечным деревом все еще намывал форт. Он взглянул на меня только раз, когда я переходил дорогу, и больше мной не интересовался. Его дом был пятым по северной стороне улицы. Я открыл белую калитку третьего по счету дома. На его крыше, как большое металлическое перо, торчала телевизионная антенна. Я постучал в дверь и вытащил из внутреннего кармана пиджака черную записную книжку и карандаш. Дверь приоткрылась, и в щель высунулось немолодое, тощее оливковое лицо с запавшим ртом. «Чего вы хотите?» Губы выпятились и опять запали. Я открыл записную книжку и нацелил на нее карандаш. «Моя фирма проводит опрос населения». «Нам ничего не надо!» Рот закрылся одновременно с дверью. Дверь следующего дома была распахнута настежь. С улицы хорошо просматривалась гостиная, заставленная старой мебелью. Я постучал, и дверь задребезжала, ударившись об стену. Парень под перечным деревом поднял глаза от крыла машины. «Входите, входите! Она будет рада! Тетушка всем рада!» Потом, словно спохватившись, он буркнул «Мистер!» и повернулся ко мне своим мощным загривком. Из недр дома послышался голос, старчески слабый, но удивительно певучий. «Холли, это ты?» «Нет, для Холли, пожалуй, рановато». «Да, кто бы там ни был, входите. Врагов у старухи нет, а друзья навещают меня здесь, в моей комнате, ведь я не встаю. Так что давайте, входите». Слова осыпались без остановки, выговор был приятный, по-южному мягкий. Я пошел на голос и, миновав гостиную, короткий коридорчик и кухню, оказался в маленькой прикухонной комнатенке. «Еще недавно я принимала друзей в гостиной. А тут доктор мне говорит, лежи-ка ты, солнце мое, в постели и не думай больше готовить, пусть Холли за тебя управляется. Вот я тут и лежу». Комнатка была совсем крохотная, почти без мебели, с единственным открытым окном, через которое проникали и свет, и воздух. Голос доносился с кровати, стоявшей у окна. Там, в окружении подушек, полу сидела негритянка с изможденным серым лицом, на котором, как темные янтари, сияли огромные глазищи. Ее блеклые улыбающиеся губы безостановочно шевелились. «Это, — говорит, — твое счастье, что тебя скрутил артрит, потому что от твоей беготни у тебя бы точно сердце лопнуло». А я говорю, «Очень мне надо, горе ты утешитель, чтобы сердце тикало, как часы, коли нельзя ни вставать, ни готовить». Он меня обозвал «железной бабкой», а я рассмеялась ему прямо в лицо, не могла сдержаться. «Этот доктор мой добрый друг». Что бы он там ни болтал. «А ты доктор, сынок?» Огромные глаза излучали свет, блеклые губы улыбались. Я с трудом заставил себя соврать. «Мы производим опрос радиослушателей Южной Калифорнии. Я вижу, у вас есть радио». Между ее кроватью и стеной был втиснут большой радиоприемник цвета слоновой кости, заменявший собой тумбочку. «Конечно, есть!» Она явно была разочарована. Ее мягкая верхняя губа с едва заметными усиками собралась в гармошку. «Ваш приемник работает?» «Конечно, работает!» Она оживилась, снова найдя тему для разговора. «Я бы не стала держать радио, которое не работает. Оно меня развлекает с раннего утра до позднего вечера. Просто я время от времени даю ему чуть-чуть передохнуть. Вы уйдете, и я его опять включу. Только не спешите. Посидите немного. Я люблю заводить новые знакомства». Я сел в единственное имевшееся в комнате кресло-качалку, стоявшее в ногах кровати. С моего места мне была видна стена соседнего дома с открытым в задний дворик окном кухни. «Как тебя звать, сынок?» «Лью Арчер». «Лью Арчер», — повторила она нараспев, как будто декламируя мелодичный стих. «Красивое имя, ничего не скажешь. Очень красивое имя. А я по последнему мужу Джонс. Только меня так никто не называет. Все тетушка да тетушка. У меня 3 замужних дочери и 4 сына в Филадельфии и Чикаго. 12 внуков, 6 правнуков и еще есть на подходе. Хочешь посмотреть?» К стене над приемником было прикноплено множество фотографий. «Ты, небось, все ноги себе отбегал, не грех и отдышаться. Тебе хоть платят-то хорошо, сынок?» «Не очень». «Я смотрю, На добротную одежку хватает, и то ладно. Это у меня временная работа. Я хотел спросить, у кого на вашей улице еще есть радио? Ваш сосед меня просто выставил. Тоби, что ли? Ну, ясное дело, он. У них и радио, и телевизор имеется. В ее вздохе слились зависть и смирение. Он получает доход со своих домов на улице Идальго. Я сделал в книжке ничего не значащую пометку. А с другой стороны? У Энни Норрис ничего нет. Когда руки-ноги меня слушались, я бегала в церковь не реже Энни Норрис, но такой ханжой никогда не была. Энни твердит, что радио — это измышление дьявола. А я ей говорю, ты, подруга, отстала от времени. Она даже не пускает своего мальчишку в кино, а я ей внушаю, что это все детские забавы, как бы похуже чего не выкинул. Да он уж и выкинул. Она замолчала и с трудом приподняла свою узловатую руку с прикрытого простыней колена. «Вот тебе и дьявол! Слышишь?» Перевалившись на бок, она повернулась лицом к окну. За стенами соседнего дома возбужденно спорили два женских голоса. «Вот опять ругается со своей жилицей. Послушай». Один голос, глубокое контральто, явно принадлежал дородной негритянке. До меня долетали лишь обрывки ее фраз. «Вон из моего дома! Строишь глазки моему сыну! Вон! Мой сын!» Второй голос, сопрано, дрожал от страха и злости. «Неправда! Это ложь! Вы сдали мне комнату на месяц!» Низкий голос нахлынул, как волна. «Убирайся! Складывай вещички и убирайся! Деньги я тебе верну! Можешь их прокутить, мисс Чемпион!» Хлопнула входная дверь, и раздался мужской голос. «Что тут происходит? Мама, оставь Люси в покое!» «Не лезь ни в свое дело! Мисс Чемпион съезжает!» «Ты не можешь ее вот так вышвырнуть!» Голос юноши срывался от обиды. «Она заплатила до конца месяца!» «Она съезжает, это дело решенное, а ты, Алекс, отправляйся в свою комнату! Что бы подумал твой отец, если бы услышал, как ты разговариваешь с матерью?» «Делай, как тебе велит мать!» — выкрикнула девушка. «Я здесь все равно не останусь после такого поклепа!» «Поклепа!» — повторила старшая женщина с убийственным сарказмом. «Я говорю о факте, мисс Чемпион, и не единственном факте!» «Мне известно еще кое-что, о чем я даже не могу заикнуться в присутствии Алекса». «Еще кое-что?» «Не прикидывайся дурочкой! Я сдаю свою чистую комнатку не для того, чтобы в ней принимали мужчин. Вчера ночью ты развлекалась там с мужчиной, и не пытайся выкручиваться». Ответа Люси я не услышал. У кухонного окна неожиданно появилась миссис Норрис. Я не успел даже отвернуться, но она не подняла на меня глаз. Лицо ее было каменным, она с грохотом опустила раму и задернула занавеску. Пыхтя и улыбаясь, старая негритянка опять откинулась на подушки. «Да, похоже, жилица теперь уйдет. Я-то знала, что при взрослом парне опасно пускать в дом такую фифу, как эта Люси». И она добавила с искренностью старухи, которой нечего терять, кроме жизни. «Чёрт! Без их ругани станет совсем скучно!» Я встал и прикоснулся к фланели, прикрывавшей ее худое плечо. «Приятно было познакомиться, тетушка. «Мне тоже, сынок. Бросай ты эту бродячую работу, пожалей свои ноги!» «Я ног не жалела, всю жизнь кухарила в больших домах, и вот свалилась. Береги ноги!» Ее голос за моей спиной становился все тише и тише и, наконец, потерялся в пространстве. Я опять сел в свою машину и, проехав несколько метров вперед, остановился в таком месте, с которого можно было вести наблюдение за домом Норрисов. Бродячий этап работы закончился. Начался сидячий. В закупоренной машине было страшно душно, но откинуть верх я не решался. Я снял пиджак и стал ждать. Секунды медленно складывались в минуты, как складываются в стопки новые блестящие монеты. Мои часы на щитке показывали 2, когда желтое такси въехало на Мейсон-стрит с противоположной стороны. Таксист притормозил у дома Норрисов и посигналил. Машина зарулила на подъездную дорожку, потом попятилась и остановилась у бортика тротуара. Из дома вышла Люси Чемпион с картонкой под мышкой. На голове у нее была шляпка. Алекс Норрис, теперь уже полностью одетый, тащил за ней 2 одинаковых серых чемодана. Водитель поставил их в багажник, а Люси с явной неохотой забралась на заднее сиденье. Алекс Норрис смотрел вслед машине, пока она не скрылась за поворотом. С крыльца за ним наблюдала мать. Я проскочил мимо них, опустив голову, и поехал за такси к улице Идальго, потом по Идальго в сторону Мейн-стрит, потом по Мейн в южном направлении. Там находился вокзал, и я подумал, что Люси, должно быть, хочет сесть на поезд. Таксист свернул на площадку перед вокзалом и выгрузил Люси с ее багажом на платформу. Люси вошла в здание вокзала. Я припарковался и направился к задней двери зала ожидания. В эту минуту появилась Люси. На ее лице лежал толстый слой пудры, а волосы были забраны под шляпку. Не взглянув на меня, она устремилась к стоянке по другую сторону вокзала и прыгнула в черно-белое такси. Пока водитель возился с ее багажом, я развернул свою машину. Черно-белое такси двинулось по Мейн-стрит на север, потом выкатило на автостраду и проехало по ней на запад 2 квартала. Вдруг оно резко затормозило и свернуло налево под вывеску, натянутую между 2 столбами. «Мотель и кемпинг — горные красоты». Я промчался дальше, повернул на следующем повороте и успел как раз вовремя, чтобы увидеть удаляющееся пустое черно-белое такси. Я остановился недалеко от вывески и пересел к другому окошку. Мотель и кемпинг «Горные красоты» располагался на бросовых землях между автострадой и железнодорожными путями. Вид на горы отсюда был не лучше, чем с любой другой точки Белла-Сити. Через проволочную загородку, увитую чахлым виноградом, я увидел на пыльном дворе 20 или 30 трейлеров, похожих на выброшенных на сушу китов. Вокруг них резвились дети и собаки. Ближайшая ко мне часть двора была как бы отгорожена блочным зданием в форме буквы «Г» с 12 окнами и 12 дверьми. На первой двери висела табличка «Контора». Перед ней стояли чемоданы Люси. Люси вышла в сопровождении толстяка в футболке. Он подхватил ее чемоданы и проводил к 7-й двери, находившейся в углу. Даже на большом расстоянии было видно, что девушка страшно напряжена. Толстяк отпер дверь, и они исчезли внутри. Я въехал на территорию мотеля и остановил машину у конторы. Это была унылая комнатенка, разделенная простой деревянной стойкой. При входе стоял складной брезентовый стул. За стойкой скрывалось бюро, заваленное бумагами, неприбранная раскладушка, электрическая кофеварка, и над всем витал крепкий кофейный запах. К стойке была прилеплена скотчем грязная бумажка с напечатанным на ней объявлением: «Мы оставляем за собой право выбирать клиентов». Глава 4. Толстяк вернулся в контору. Его живот под футболкой подпрыгивал при ходьбе, как мяч. Голубая татуировка на жирных руках напоминала штампы на телячьих тушах. На правом предплечье выделялась надпись «Я люблю тебя, Этель», а маленькие глазки говорили «Я никого не люблю». «Есть свободные места?» «Смеетесь? Свободных мест у нас навалом!» Он подозрительно прищурился. «Нужна комната?» «Номер 6, если она не занята». «Занята». «А номер 8?» 8 можно». Он порылся в бюро и, вытащив регистрационный бланк, бросил его на стойку. «Проездом?» «Ага». Я неразборчиво расписался, опустив домашний адрес и номер водительского удостоверения. «Жарище страшное». «Разве это жарище?» Астматический присвист придавал его тону особую агрессивность. «Всего 37 градусов. Не были вы здесь в начале месяца? За 42 переваливало. Всех туристов распугала. За комнату 2,5. Я заплатил и попросил разрешения воспользоваться телефоном. «Междугородним?» — просипел он подозрительно. «Местным. Разговор личный, если вы не возражаете». Он извлек из-под стойки телефон и вывалился на улицу, с грохотом захлопнув дверь. Я набрал номер отеля «Миссионер». Как только телефонистка соединила меня с номером Уны, я услышал ее голос. «Кто говорит?» «Это Арчер. Из мотеля «Горные красоты». Люси Чемпион зарегистрировалась здесь 5 минут назад. Она снимала комнату на Мейсон-стрит, но ее выгнала хозяйка, негритянка по имени Норрис. «Где находится мотель?» «На автостраде, в 2 кварталах от Мейн-стрит. Она в 7-м номере». «Отлично. Следите за ней. Я собираюсь ее навестить и хочу знать, куда она потом отправится». Уна повесила трубку. Я занял 8-й номер, бросив сумку со спальными принадлежностями на рваный половичок и повесив пиджак на проволочную вешалку в фанерном шкафу. На кровать было наброшено тонкое зеленое покрывало, не скрывавшее ее плачевного состояния. Не доверившись кровати, я пододвинул стул к окну, сел и закурил. В поле моего зрения оказались дверь Люси и угловое окно. Дверь была закрыта, и зеленые жалюзи опущены. Воздух не шелохнулся, и дымок от моей сигареты поднимался прямо к желтому потрескавшемуся потолку. За перегородкой в комнате номер 9 застонала женщина. Послышался мужской голос. «Что с тобой?» «Молчи». «Я думал, что-то случилось». «Заткнись. Ничего не случилось». «Может, я сделал тебе больно?» «Заткнись, заткнись, заткнись!» Сигарета отдавала горящим сеном. Я затушил ее в крышке от кофейной банки, выполнявшей функции пепельницы, и подумал о людях, лежавших поодиночке или парами на железных кроватях, глядя на желтый потолок. Их грязь оставалась в углах, их запахи впитывались в стены. Они съезжались со всей страны, чтобы смотреть на желтый потолок, ворочаться на железных кроватях и заляпывать стены отпечатками своих пальцев. Я подошел к перегородке, отделявшей мою комнату от комнаты Люси. Она всхлипывала. Потом она пробормотала что-то вроде «не надо было» и еще «что же делать?». Люди часто так всхлипывают и разговаривают с собой, но слушать это было тяжело. Я вернулся к своему стулу и стал опять смотреть на дверь, как будто не зная, что за ней происходит. Уна появилась там неожиданно, как фигура из страшного сна. Бредового сна. На ней были свободные брюки цвета леопардовой шкуры и желтая блузка. Навалившись на дверь своей широкой грудью, она 2 раза стукнула в нее кулаком правой руки. Люси открыла. Ее изящные бронзовые руки нелепо вскинулись к исказившемуся от испуга рту. Уна накатилась на Люси, как яркий мини-таран, и та исчезла из поля моего зрения. Я услышал, как ее каблучки застучали по полу. «Сядь!» — резко сказала Уна. «На кровать! На стул сяду я!» «Ну, Люси, чем занимаешься?» «Я не хочу с вами разговаривать!» Мягкий голосок девушки срывался от страха. «Не заводись!» «Я и не завожусь! Мои дела никого не касаются!» И вас не касаются. Да неужели? Так что же это за дела? Я ищу работу. Приличную работу. Когда у меня будут деньги, я уеду домой. Могла бы вам этого не говорить, но зачем-то говорю. И очень хорошо, Люси. Потому что ты не вернешься в Детройт. Ни сейчас, ни потом. Вы не сможете меня остановить. Последовало недолгое молчание. Нет, остановить я тебя не смогу. «Но предупреждаю, на вокзале в Детройте тебя будут встречать. Я каждый день туда названиваю». Опять молчание. «Так что видишь, Люси, Детройт отпадает. И знаешь, что я по этому поводу думаю, Люси? По-моему, ты совершила ошибку, покинув нас. Мне кажется, ты должна вернуться». Люси глубоко вздохнула. «Нет, не могу». «Да, ты вернешься». Так будет безопаснее для тебя, безопаснее для нас и безопаснее для всех. Напористый тон Уны сменился на вкрадчивый. Я объясню тебе ситуацию, детка. Мы не можем позволить тебе болтаться без присмотра. Спутаешься с какой-нибудь швалью, Тебя подпоят, изболтнешь лишнее. Знаю я вас. Вы все болтливые». «Только не я», — возмутилась девушка. «Я никогда не проболтаюсь, клянусь. Пожалуйста, оставьте меня в покое, дайте мне жить своей жизнью. Пожалуйста». «У меня обязательства перед моим братом. Я бы оставила тебя в покое, если б ты мне помогла». «Я всегда вам помогала, пока это не случилось». «Конечно, конечно. Скажи мне, Люси, где она? Тогда делай, что хочешь, или возвращайся к нам на двойное жалование. Тебе мы доверяем, а ей нет. Пойми, она здесь, в городе?» «Не знаю». «Ты знаешь, что она здесь. Теперь скажи мне, где она? Если скажешь, я сейчас же выпишу тебе чек на $1000. Ну же, Люси, говори». «Не знаю». $1000 прямо сейчас», — повторила Уна. Оригинал книги написан в 1952 году. Согласно калькулятору инфляции, $1000 для 1952 года, года выхода романа, равняется $12000 для 2025 года. Примечание чтеца. «Я не возьму ваших денег», — сказала Люси. «Мне неизвестно, где она». «Она в Белла-Сити?» «Не знаю, мэм. Она привезла меня сюда и оставила. Откуда мне знать, куда она отправилась? Она никогда ничем со мной не делилась». «Странно. А мне казалось, что делилась». И, резко сменив тон, «Он тяжело ранен?» «Да. Вообще не знаю». «Где он? В Белла-Сити?» «Не знаю, мэм». Голос Люси сделался тусклым и невыразительным. «Он умер?» «Не знаю, о ком вы говорите, мэм». «Врунья!» — взвизгнула Уна. Послышался звук удара, заскрипел стул, кто-то громко икнул. «Отстаньте от меня, мисс Суна!» — взвилась Люси. «Не нужны мне ваши деньги! Я позову полицию!» «Прости, солнышко, я не хотела тебя ударить. Ты ведь знаешь мой нрав, Люси». Голос Уны стал нарочито встревоженным. «Тебе больно?» «Больно, не больно, какая разница? Я не хочу вас видеть. Уйдите и больше не возвращайтесь». «Это почему же?» «Потому что вы ничего из меня не вытянете». «Сколько же ты хочешь, солнышко?» «Не зовите меня солнышком, я вам не солнышко». $5000. «Я не притронусь к вашим деньгам». «Не слишком ли много гонора для черномазой девчонки, которая мыкалась без работы, пока я ее не подобрала?» «Не смейте так меня называть! А ваша работа пусть катится куда подальше. Я к вам не вернусь, даже если буду умирать с голода». «Возможно, будешь», — радостно сказала Уна. «И, надеюсь, умрешь». Она вылетела, хлопнув дверью. В наступившей тишине послышался шорох стягиваемой ткани, потом скрип кроватных пружин и тяжелый вздох. Я подошел к окну. Яркий свет заставил меня сощуриться. Уна садилась в такси. Такси отъехало. Я успел выкурить 2 сигареты, когда Люси выскользнула на улицу и заперла дверь ключом с медной бляшкой на колечке. Она немного побалансировала на цементном порожке, как неопытный ныряльщик перед прыжком во враждебную стихию. Толстый слой пудры, похожий на глазурь, покрывал ее лицо, плохо маскируя его смуглость и несчастное выражение. Хотя на ней был все тот же костюм, ее фигура казалась более женственной. Она вышла с территории мотеля и, повернув направо, быстро зашагала по обочине автострады. Я последовал за ней. Ее слегка покачивало, и я начал опасаться, как бы она не попала под машину. Постепенно ее походка стала более уверенной. У первого же светофора она пересекла автостраду. Я обогнал ее и нырнул под какой-то навес, где оказался овощной прилавок. Склонившись над корзиной с апельсинами, я услышал за спиной стук ее каблучков по тротуару и почувствовал, как по мне прохладным перышком скользнула ее тень. Глава 5. Улица шла параллельно Мейн-стрит и являлась как бы ее задворками, на которые сбрасывались все отходы. Корявый асфальт был исчерчен стрелками, указывающими дорогу к радио и обувным мастерским, конторам по выведению насекомых, прачечным, закусочным. Среди подобных заведений изредка попадались старые доходные дома. Миновав 2 квартала, Люси замедлила шаг и огляделась. Я наблюдал за ней с автобусной остановки на углу. Собравшись с духом, Люси вдруг рванула через маленький дворик к крыльцу дома и, взлетев по ступенькам, исчезла внутри. Я двинулся следом. Дом, в котором скрылась Люси, казалось, пребывал в глубокой задумчивости, в какую сторону ему завалиться, то ли на химчистку матрасов, то ли на цирюльню с одним единственным бродобреем. Трехэтажный, со странной остроконечной крышей, он явно был построен до эпохи расцвета калифорнийской архитектуры. Причудливые бурые потеки покрывали его серые стены. Замазанные белой краской окна нижнего этажа смотрели на солнце, как глаза слепца. Рядом с двойной парадной дверью висела табличка, на которой большими черными буквами было написано «Сэмюэль Беннинг, доктор медицины». Карточка над звонком приглашала по-английски и по-испански. «Звоните и входите». Я так и сделал. В вестибюле стоял смешанный больничный запах. Запах еды, антисептиков и болезни. Мне навстречу из темноты выплыло здоровенное мужское лицо, злобное и агрессивное. Я замер на месте, но тут же понял, что это моя собственная физиономия, отраженная мутным настенным зеркалом в потускневшей витой раме. В конце коридора светился дверной проем. Из него вышла темноволосая, пышнотелая красотка в халате сиделки. Взгляд ее черных глаз говорил, что она знает о своей привлекательности. «Хотите видеть доктора, сэр?» «Если он здесь». «Пройдите в приемную, сэр. Доктор сейчас вами займется. Дверь налево». Она поплыла прочь, мягко покачивая бедрами. В приемной никого не было. Эта просторная комната с большим количеством окон когда-то явно служила гостиной. Теперь же все здесь, от выщербленного паркета до высокого почерневшего потолка, свидетельствовало о нереспектабельности заведения. У стен стояло несколько плетеных стульев, недавно обитых новым ситчиком. Стены и пол были чисто вымыты, но следы преступления, зовущегося бедностью, виднелись повсюду. Я сел на стул спиной к свету и взял с шаткого столика какой-то древний журнал, чтобы прикрыть им лицо. Как раз напротив меня была закрытая дверь во внутренние помещения. Вскоре дверь открылась, и появилась высокая темноволосая женщина в белом халате, явно пошитом на куда более миниатюрную фигуру, чем у нее. Откуда-то издалека до меня долетел взволнованный голос, похожий на голос Люси. Разобрать слова было невозможно. Вошедшая женщина резко захлопнула за собой дверь и направилась ко мне. «Вы хотите видеть доктора?» У нее были глаза цвета синей эмали. Комната исчезла, растворившись в ее красоте. Я недоумевал, как могла оказаться в этих стенах подобная женщина, когда она повторила свой вопрос. «Вы хотели видеть доктора?» «Да». «Он сейчас занят». «Когда он освободится?» «Я не спешу». «Я не знаю, когда». «Я немного подожду». «Хорошо, сэр». Она выдержала мой пристальный взгляд с невозмутимым спокойствием, как нечто абсолютно естественное. Ее красоте недоставало живости, это было чистое совершенство формы, как у статуи, и даже глаза оказались плоскими и лишенными глубины. Создавалось впечатление, будто все ее лицо заморожено новокаином. «Вы пациент доктора Беннинга?» «Пока нет». «Назовите, пожалуйста, свое имя». «Ларкин», — ляпнул я наобум. «Орас Ларкин». Ледяное лицо не дрогнуло. Она подошла к столу и что-то записала на карточке. Халат, еле сходившийся у нее на груди, не давал мне покоя. Все в ней странным образом меня тревожило. Лысый человек в докторском халате распахнул внутреннюю дверь. Прикрывшись журналом, я стал из-под тишка его изучать. У него были большие уши и почти голый, как будто ощипанный череп. На длинном лице тревожно поблескивали маленькие блеклые глазки. От крыльев крупного горбатого носа шли вниз глубокие складки. «Пойди сюда!» — обратился он к регистраторше. «Ради бога, поговори с ней! Я ничего не понимаю!» Он почти кричал то ли от злости, то ли от нетерпения. Женщина холодно посмотрела на него, потом на меня, и ничего не ответила. «Идем, идем!» — он картинно взмахнул красной костлявой рукой. «Я не могу с ней сладить!» Она пожала плечами и прошествовала мимо него в коридор. При этом жилистое тело доктора дернулось, как будто его обдало жаром. Я встал и ушел. Люси вышла через 10 минут. Я ждал в цирюльне у дома доктора Беннинга. Там было еще два посетителя. Одному уже добривали шею, другой, неопрятный толстяк с красными прожилками на щеках и носу, в рыжем верблюжьем пиджаке, сидел у окна, уткнувшись в газету. Как только Люси прошла мимо в южном направлении, он быстро встал, нахлобучил сальную шляпу-панаму и выскочил на улицу. Я чуть-чуть обождал и последовал за ним. «Ваша очередь, сэр!» — прокричал мне вдогонку парикмахер. Я был уже на другой стороне улицы, а он еще стоял у окна, делая мне отчаянные знаки бритвой. Красноносый толстяк в шляпе-панаме почти наступал Люси на пятки. Она опять привела нас на вокзал. Мы прибыли туда в тот момент, когда пассажирский поезд северного направления набирал скорость. Люси неподвижно стояла на платформе, пока его дым не растаял над холмами. Толстяк в верблюжьем пиджаке наблюдал за ней, привалившись как куль к багажной тележке под решетчатым навесом камеры хранения. Люси повернулась на каблуках и направилась в здание вокзала. В узкое окошко под навесом был частично виден зал ожидания. Я перешел к другому окну, не обращая внимания на толстяка у тележки, но и не забывая о нем. Люси стояла у окошечка кассы с зеленой купюрой в руке. Рыжий куль зашевелился и двинулся ко мне. Он приближался рывками, словно преодолевая сопротивление изрешеченного тенями воздуха. На мою руку легли два белых мягких пальца. «Лью Арчер, не па?» — спросил он с шутовской ухмылкой. «Не па» с французского «не так ли?» «Вы ошиблись». Я отстранился. «Ты от меня не отмахивайся, парень. Я тебя прекрасно помню. Ты выступал свидетелем обвинения в деле Сэдлера и здорово выступал. Мне пришлось повозиться с присяжными, чтобы добиться оправдания. Макс Хейс, помнишь?» Он стащил панаму, и под ней обнаружилась густая рыжая шевелюра. Хитрые глазки влажно поблескивали, как капли темного хереса. Улыбочка была виноватая, изобличавшая человека, который, несмотря на все старания в свои 40-45 лет, ничего не достиг в жизни. Улыбочка исчезла, и на лице его изобразилось недоумение. «Хейс!» — настойчиво повторил он. «Максфилд Хейс!» Я хорошо помнил дело Сэдлера, и его тоже. Я также вспомнил, что его лишили лицензии за подкуп судей в другом уголовном процессе. «Я знаю тебя, Мак. Ну и что?» «А то, что мы сейчас перейдем улицу, я поставлю тебе рюмочку, и мы поболтаем о прежних временах». Слова лопались на его розовых губах, как пузыри. От него уже вовсю разило спиртным. Я посмотрел на Люси. Она была в телефонной будке в другом конце зала ожиданий. Ее губы быстро двигались у самой мембраны. «Спасибо. Как-нибудь в другой раз. Мне нужно на поезд». «Опять дурака валяешь?